Тут-то у нее все и началось. Отмучилась, откричала, девку родила. Тело белое, гладкое, волосики тоненькие вьются. Так вот опять незадача, ножницы в предбаннике оставила. Пуповину-то нечем резать. Пока обернулась, время какое-то прошло. Заходит в баню, а девчонка ревмя ревет, аж заходится от крика, вся пятнами пошла. Испугалась баба, сиську в рот сунула, а девка-то и куснула ее. Так ведь до крови, с зубьями, видать, родилась. Тут остальные на крик сбежались, стали говорить, неладно, мол, что ребеночек с зубами, нехорошая это примета. Кто-то уж убить ладился, да баба не допустила смертоубийства. Но с ребеночком этим баба намаялась. В зыбке девку качает, та ревет. Из рожка молоком поет, та ревет. Тряпицу под ней меняет, та ревет. Никакого покоя нет от ребенка. Так баба у зыбки просидела 16 годочков. Все доченьку байкала. А та ревет, ест, пеленки марает, а расти не растет. Ну ни капельки за 16 годков не выросла. Яков к тому времени со службы вернулся. Был он в разных баталиях. А турку, когда воевали, ранило его так, что и лечить не взялись доктора. Вот и отправили до дому. Шибко злой он до жизни вернулся. Уж за 30 поди было. Страны чужедальние повидал. А что ж еще он из нормальной человеческой жизни видел? Ничего. Казарма да плац, плац да казарма. На воле-то разгулялся, одно, что силушка позволяет. Сорвал Одинов с мужика шапку, баню за угол поднял, да зашвырнул шапку туда. «Гони, — говорит Штоф, — а то баню разбирать придется». Мужики-то не серчали, тоже ведь люди с понятием. Угощали его сколько могли, да не век же дурака валять. А тут такое дело получилось. Загуляли они, Яков про битвы похваляется, где и приврет чуток, силу свою показывает. А мужики да парни знай подзуживают. И про бои охота послушать, и самим в грязь лицом не ударить. «У нас, — говорит один мужик, — баня есть. Вона. Хозяин раз пошел туда, в предбаннике еще услыхал, что хлещется кто-то. Дверку-то отворил, а там обанник с баницей друг дружку парят. Каменка клянуща, не утерпишь, какой жар от нее идет. Мужик испужался, убежал. А другой пуще страху нагоняет. Там, — говорит, — нечисто. Утром, как хозяева зайдут, каменка теплая, все чисто выметено, прибрано. Боятся они теперь. А ты, Яков, не испужаешься? А тому и море по колено. Спорим, — говорит, — что пойду туда в ночь полночь. Камень с каменьки выну и живой вернусь». Ударили по рукам, а баня-то та и была. Полночь пробила, собрался Яков, молитву сотворил, крестик поцеловал и пошел. Входит, что за диво, каменка горячая, веник в углу подрагивает, будто кто-то сейчас заметал. Схватился Яков за камень, а выдернуть-то не может. Тужился, не получается. Тут синий огонечек в углу засветился. Вышла из-за каменки девка голая. Хвать Якова за руку, а он и выдраться не может. Пальцы как железные. «Тут-то ты мне и попался. По что ходишь по ночам, где не след? По что тревожишь?» «Так за камнем я, красавица. С мужиками вон поспорил». «Дурья ты голова. Они ж над тобой надсмеялись. Не подвластна человеку баня с полуночи до петухов первых». «Что ж делать-то мне, голубушка? Научи ради бога!» «Научу, коли пообещаешь в жены взять!» Посмотрел на нее Яков. «Ладная девка, стан крепкий, бедра белые, грудью ни одного ребеночка выкормит!» «Да ты чай чертовка!» «Нет, солдатик, не чертовка я, живая христианская душа!» «Что ж ты тут в такое страшное время делаешь?» «Служу я, солдатик, у кого не велено сказывать!» «Ну как, согласен ли за себя взять?» «Девка ты ладная, только боязно мне». «Вот так раз, ничегошеньки не боялся, в полночь в нечистое место пошел, а тут забоялся». «Всякое в солдатах повидать пришлось, а такое впервой, ты чай и под венец-то не пойдешь». «Коли согласный, как велишь будет, и в церкву пойдем, и к родителям моим. Ну, решился ли?» «Что ж сделаешь с тобой? Решился!»